Глава 33. У меня жутко болела шея. Спать на диване было неудобно, но ложиться с Бариновым в одну постель я отказалась наотрез. Хватит. Весь вечер я шипела на него, как гадюка, а этот гад лыбился и показательно страдал, что не ожидал такого в первый же день своего официального брака. После слов, что он все же готов выполнить свой супружеский долг, я бросила в него диванную подушку. «Зараза! Еще и издевается! Он преспокойно уедет, а мне еще потом разводиться. И если всплывет хоть какое-нибудь нарушение при заключении этого скоропалительного брака, я его из-под земли достану». Так я пыхтела весь вечер и половину ночи. А утром встала пораньше, хвала будильнику под подушкой, и прокралась в кабинет. В столе нашлась бумага и пища принадлежности. Это ж не эконом-номер, тут есть все. Пальцы подрагивали, но я все же написала ему записку. Почему не прислать СМС? А так драматичнее. Он надо мной издевается, и я буду... Ненавижу тебя. Проваливай в свою Москву и не ищи меня больше. Я сделала, как ты хотел, так что... Что написать дальше я не придумала, решила, что и так сойдет. Положила листок бумаги на свою подушку и потихоньку удрала из номера. Приняла у себя душ, уложила волосы, как привыкла, и надела свою привычную рабочую одежду. Все, хватит. Это безумие закончилось. Пора возвращаться к тому, от чего он меня оторвал. Но не успела я войти в административное крыло, как меня перехватил управляющий. «Ну надо же, Катерина Павловна, вы уже вышли из своего отпуска». Почему он так язвит на последнем слове, я не совсем поняла. Но сохранила спокойное выражение лица. «И вам доброе утро, Петр Петрович. В каком-то смысле да». «Чудесно. Тогда нам с вами стоит серьезно побеседовать. В мой кабинет?» «Что случилось?» «В мой кабинет!» Он ухватил меня за руку и практически поволок по коридору. «Почему меня все куда-то тащат? Я что, мешок картошки? Что за несправедливость?» «Петр Петрович, не смейте меня так тянуть! Что случилось, можете объяснить?» Возмутилась я. Начальник повернулся ко мне, но руку мою, слава богу, выпустил. «Одна птичка, Катерина Павловна, донесла мне в клювике, что вы вместе с господином Бариновым мне нагло и бесстыдно врете. И если судить гостей я не вправе, то от вас я такого точно не ожидал». «Ну да, особенно VIP-гостей. Ты их в десны готов целовать и отдавать свой персонал им в рабство за определенную плату». «Местная птичка?» «Что?» — не сразу понял он вопроса. «Птичка, говорю, местная? Или из других регионов залетная?» «Я вам это рассказывать не буду». Он задрал воинственно подбородок. «Ути-пути. Не хочешь сдавать своих доносчиков? Высоконравственный ты наш. Тогда хоть расскажите, в чем конкретно вы меня обвиняете». Внутри меня словно шторм бушевал. Но я не показала этому гаду ни капли своего бешенства. И ему бы по лысой башке дала. И тому гаду, который распустил свой грязный язык. В голове окончательно созрела решимость осуществить задуманное. Может, старый китаец был прав? Любовь к исключительному порядку и последовательности — это мой главный недостаток. Может, пора и мне избавиться от своей принципиальности? Даже Максим живет проще, чем я. Чертов Максим! Ненавижу его! Только ненависть. Никаких других чувств он у меня не вызывает. Точно. Я в этом уверена. Как можно испытывать что-то еще к тому, кто разрушил твою привычную жизнь? Вы никакая не жена господина Баринова. Обвиняюще прошипел мне в лицо управляющий. «Вы оба вешали лапшу мне на уши. Как у вас вообще язык повернулся мне лгать, Катерина? Разве я к вам плохо относился?» Петрович просто кипел. Подбородок немолодого мужчины трясся. Он постоянно жестикулировал, словно хотел то ли погрозить мне пальцем, то ли просто сжать руки в кулаки. Хорошо хоть не кричит. Хотя после заплыва и пробежки по отелю с голыми сиськами меня вряд ли что-то испугает. «Хорошо относились». Согласно кивнула я. «Вот!» Он все-таки воздел палец вверх. Но продолжить я ему не позволила. Так хорошо относились, что превратили своего лучшего администратора в прислугу для капризного бизнесмена. «Но вы же были не против!» «Я была против!» Я шагнула к нему. «И я вам об этом сказала там же, у лифта. Но вам было все равно, вы хотели выслужиться. Так чем же вы недовольны, а, Петр Петрович?» «Все равно!» Ноздри начальника гневно раздувались. «Теперь уже поздно говорить о том, что сделано. И сейчас я сделаю все так, как положено». «И как же, по-вашему, положено?» Я сложила руки на груди. «Он что, решил меня попугать чем-то?» «Не понимает, что это бесполезно. Я подняла брови. «Я вас уволю». «Чудно, как раз шла к вам, чтобы написать заявление об уходе». «Да?» Он почему-то жутко удивился. «Да, надеюсь, отрабатывать 2 недели вы меня не заставите. Я же злостная врунья, обманщица, и вообще мне доверять нельзя, как оказалось. Вдруг я что-то за эти 2 недели сделаю не так». Управляющего словно молнией ударило. Он явно не ожидал, что я позволю себе так с ним разговаривать. Ведь это же я. Человек, который пахал все эти годы за 2-3 и ни разу не пожаловался. Ни разу не пожаловался ни на что и не попросил прибавки зарплаты. Да я и сама не ожидала, если честно. Это все Баринов. «А знаете что, Катерина?» — вдруг прошипел Петр Петрович. Взгляд у него стал каким-то бесноватым, жестоким. Он схватил меня за плечо и рывком подтащил к двери кабинета. «Отработать вам все-таки придется. Только не передо мной, а вот перед этим господином». И втолкнул меня внутрь.